«Вдруг опять зааплодируем!» Франко объявил о выступлении лагерной самодеятельности. «Вольные стали устраиваться поудобнее, а мы вытягивать шеи, чтобы лучше видеть сцену». Поет хор, поют солисты. Большой широкогрудый Костя Стрельников из Маньчжурии бросает пылкие взгляды на дам в первом ряду и складывает руки, как опытный певец. Только недавно я слушал его в самом деле отличный бас. Он резал у горного мастера свинью и, пьянствуя потом с ним, пел японский гимн вдоль по Питерской и Гусарску, на солнце оружием сверкая. Но теперь он поет, стоит на реке исполин величавый и другие тошнотворно-патриотические произведения. Аплодисменты на концерте разрешаются, и он их получает в изобилии. Потом выступает милейший Андро Джануашвили, играет на свирели. Потом неплохой джазовый оркестр. Чего только у нас нет. Вдруг мы от неожиданности замираем. В рамке маленького фарса у театрального агента выступает женщина. Откуда она в лагере? Высокая, стройная брюнетка с красивыми ногами пляшет, поет «Карамбалина, карамбалета», изображает героиню из оперетты. Кто это? Тайна раскрылась после концерта, когда я пришел в библиотеку писать номера зэкам из нового этапа. Там сидела и снимала парик Карамбалина. Сережа Коломедик, профессиональный актер из Харбина. Все встало на свое место. В последующие 5 лет мы видели немало выступлений на лагерной сцене, но ни одно не вызвало столько дискуссий и восторга, как это. На другой день выпал настоящий снег. Началась неумолимая колымская зима. 8. Большинство бригад перешло на другие объекты. На нашем 2-м участке остались одни горнопроходчики. Они продолжают строго по проекту бурить, взрывать, вывозить пустую породу. В конторе, однако, сидит полный состав. Бухгалтер, горный мастер, нормировщик, нарядчица, маркшейдер с помощником, мною и, конечно, начальник. Мы бы работали, даже если бы на участке остался один единственный забойщик. К вечеру контора пустеет. Мы сидим вдвоем с нормировщиком Сашей Жуковым. За окном легкий снег, градусов 15. Зима нас пока балует. Откатчики кончили свое дело и ушли в мехцех перетаскивать насос. Пора мне идти замерять. Выхожу, смотрю наверх, где громоздится копер шахты. И вдруг все погружается во мрак. Опять обогатительная фабрика поспешила отключить нашу точку. Ну да ладно, есть простой выход. Направляюсь в инструменталку. Там на потолке горит одна тусклая лампочка. Мавропула уже собрался уходить. Я объясняю свою затею. «Делай сам, я к шефу побегу полы мыть. Ключ повесь за углом», — бросает он на ходу. Я отыскиваю подходящую палку, заматываю конец тряпкой и погружаю в солярку. Заперев за собой дверь мастерской, чиркаю спичкой. Горит отлично. Из темноты появляется Жуков. «Пошли вместе», — говорит он. «Мне тоже надо в шахту, на откатку взгляну». Шагаем по дороге. Отстраняясь от копоти, я поднимаю факел высоко вверх. Саша смеется, как у Гитлера на параде. А я и был на таком параде. «Да ну, когда?» «Про хрустальную ночь слыхал?» После ужина я рассказал Саше, с которым подружился, о том, чему был свидетелем в Германии в ноябре 1938 года. Воспоминания о хрустальной ночи. Это случилось в Париже в годовщину Мюнхенского путча. 17-летний еврей Грюншпан вошел в немецкое посольство и выстрелом из только что купленного пистолета убил первого попавшегося ему навстречу сотрудника, молодого советника фон Рата. В полиции Грюншпан заявил, что хотел отомстить за то зло, которое немцы причиняют евреям. Возмущение, которое поднялось в Германии, всячески разжигалось геббельсовской пропагандой, прессой и радио. Тело убитого повезли в Берлин в стеклянном вагоне для государственных похорон. По всему пути, начиная с границы, был выставлен почетный караул. Я тогда учился в Ахенском технологическом институте. Город стоял на границе с Голландией и Бельгией. У нас занимались ребята, которые на трамвае ежедневно дважды пересекали ту или иную границу. Состав студентов был крайне разнороден. Скандинавы, латиноамериканцы, сербы, китайцы. Но основную массу, конечно, составляли немцы из разных уголков Рейха. Были и пруссаки, и тирольцы, и фольксдейчи с Балкан, и из Эстонии. В быту баварцы и швабы держались особняком от пруссаков. На занятиях же и в рамках студенческого союза все смешивались. В ту памятную ночь мы стояли в тумане под мелким нудным дождиком вдоль железнодорожного полотна и ждали поезда. Мы знали, что это большая честь находиться в почетном шпалере одними из первых на немецкой земле, так как мы стояли тысячи и тысячи до самого Берлина, как и мы, хмурые, озябшие, в сапогах и форме. Церемония начиналась на первой немецкой станции, в каких-нибудь 6 километрах от нас. В темноте курили, тихо разговаривали, ругались, и везде слышалось: «Евреи, евреи, погубили нашего дипломата, Геринг им задаст, сионистские мудрецы, заговор всемирного иудаизма». Было страшно, что люди говорили всерьез о таких вещах, но уже нависал результат этих разговоров над головой целого народа, ибо тут налицо не клевета в штюрмере, а неоспоримый факт убийства, притом на виду у всего мира. Примечание автора. «Штюрмер» — антисемитская газета самого низкого полупорнографического пошиба. Ее издателя, Франкфюрера Штрейхера, казнили после Нюрнбергского процесса. Наконец показался поезд. Шел он медленно. Хороший бегун мог бы легко обогнать его. На передней части паровоза громадный флаг со свастикой, задрапированный черным крепом. Далее два обычных пассажирских вагона и потом вагон-салон со стеклянными стенами. Ярко освещенный, он выплыл из темноты, как на море из тумана океанский лайнер, на котором происходит бал. Мы стоим по стойке смирно, выбрасывая правую руку вперед-вверх. Каждый десятый держит в руке зажженный факел. Освещенный, как витрина, вагон полон людей. Посередине стоит черный саркофаг, на нем несколько венков. Возле него различаем ряд лиц, хорошо знакомых по киножурналам, в которых они повторяются до бесконечности. Надменный фон Риббентроп с ехидным худощавым лицом светского человека. Толстый доктор Ламмерс, штатс-секретарь. Я его видел на международных скачках в Ахене, где он присутствовал от первого до последнего дня. Еще очень заметный высокий человек в эсэсовской форме, который как-то странно уставился глазами в гроб. Такое лицо нелегко забыть, но лишь несколько лет позднее получит печальную популярность доктор Эрнст Кальтенбруннер, единственный из обвиняемых Нюрнбергского процесса, не просивший о снисхождении. Последний из знаменитостей в вагоне – шеф протокола барон фон Дёрнберг, известный всей Германии своим громадным ростом. В сравнении с ним четыре эсэсовца-великана из охраны Гитлера, которые застыли возле гроба в почетном карауле, выглядят мальчишками, ведь у барона рост – 2 метра с четвертью. Остальные, в основном молодые люди, в черных мундирах дипломатов, со шпагами и в очках с узкой золотой оправой. Все стоят торжественно, куда их поставил церемониймейстер этой постановки. Не успели еще устать, привыкнуть, задвигаться. «Вольно!» Свет поезда исчезает во мгле. Все сильнее чувствуется мелкий дождь. Нам в сапогах и теплой форме не холодно. Но где-то рядом возмущается девица из школы руководителей Союза немецких девушек. В ее сторону летит какая-то острота. Оттуда реплики и смех. Торжественно-мстительная обстановка разрушена. Из потенциальных погромщиков ребята вновь становятся обыкновенными студентами, случайно надевшими форму. Накануне радио передавало подробности празднования 9 ноября, годовщины первой неудавшейся попытки фюрера добиться власти. А потом вдруг потрясающая новость об убийстве в Париже. Теперь мне кажется, что это событие пришлось правительству как нельзя более кстати. В тот же день был объявлен ряд драконовских мер против евреев, которых считали ответственными за злодеяния Грюншпана. Кроме всяких запретов, начались массовые аресты и депортации. Это был первый организованный шаг репрессий, в конце которых дымились печи Освенцима. Утром перед занятиями студенты взволнованно обсуждали случившееся, ждали со стороны властей каких-то указаний, но их не последовало. С опозданием в аудиторию вбежал возбужденный Ханбюк, как всегда одетый в форму Гитлерюгенда, и заорал: «Где Зюскинд? Я сейчас выброшу его из окна!» Мы с трудом его успокоили. На лекциях были очень невнимательны, все время переговаривались между собой. Ханбюк, который сегодня вдруг стал верховодить дискуссиями, состоял членом местного руководства Гитлерюгенда. У него были волосы пшеничного цвета, высокая тренированная фигура, голубые глаза и длинный череп. Почти идеальная внешность нордического человека-арийца. Немного, правда, подпорченная очень толстыми негритянскими губами и бесконечно глупым выражением лица. Затейник, танцор, спортсмен, певец, от скуки на все руки, был он в то же время невероятно ограничен. Говорил о политике и всех остальных проблемах жизни только языком геббельсовского ангрифа, и никто не принимал его всерьез. Он попал к нам как победитель всегерманского соревнования лучших мастеров-текстильщиков и, несмотря на плохую успеваемость, совершенно не зная высшей математики, переходил каким-то чудом с курса на курс. Он оживал лишь во время военных или спортивных занятий, а на маршах и в лагерях блистал своим юмором и умением что-либо организовать. Теперь он громким шепотом разглагольствовал на лекциях, а на переменах стоял в коридоре и кричал, вращая свиными глазками, воображая себя борцом Третьего Рейха против всемирного еврейства. В первый перерыв ко мне подошел норвежец Йогансен и сказал своим слегка певучим голосом: «Утром звонил Зюскинд, он больше не придет на занятия, можешь быть спокоен. Мне тоже не больно хочется скандалов из-за этого Ханбюка». «Ну и отлично!» Я подумал, что обошлось как нельзя лучше. Зачем нам эксцессы? Зюскинд был единственным евреем в нашем институте. Если Ханбюк выглядел типичным немецким парнем из Гитлерюгенда, то Зюскинда никак нельзя было назвать типичным евреем. Уже одна его внешность противоречила всем канонам Гюнтера. Примечание автора. Учебник профессора Гюнтера «Учение о расах» считался в Германии последним и окончательным авторитетом в соответствующих вопросах и употреблялся в качестве справочника. Был он таким же высоким, светловолосым и синеглазым, как Ханбюк, а губы его были к тому же тонкие. И еще в одном они очень походили друг на друга. Оба были отчаянно глупы, как в быту, так и в учебе. В институт Зюскин попал как сын бывшего прусского офицера.